Глава 18. Очнулась я в комнате общежития в Москве. И первая мысль в голове: если Кирилл выбор неправильный, значит, Глеб тот самый. Встала я с сильным желанием позвонить Рите. Соскучилась по дружеским разговорам, хотя для меня прошло всего 3 дня. А ведь в этой странной реальности 2 года. Что я за подруга? Не вспомнила про нее за все время. Я встала, поздоровалась с соседкой и набрала номер лучшая подружка. «Аполлинария, привет, москвичка! Чего в такую рань звонишь, соскучилась?» Через секунду ответила та. «Привет, да, вот решила позвонить. Расскажи, как ты там?» Я сказала «там», потому что понятия не имела, где она сейчас находится. «Я очень рада, что ты позвонила. Да все хорошо. Вадим завтрак готовит. У него сегодня нет пар. Повезло. А я зубрю номера законов. Скукота смертная». Дальше время полетело с бешеной скоростью. Мы болтали обо всем на свете, хотя из нашего разговора я поняла, что мы и так переписывались каждый день. Когда я уже хотела попрощаться, она вдруг сказала: «Глеб хороший, ты больше не вспоминаешь про то 14 февраля?» «Стоп, какое февраля? Почему ты спрашиваешь?» «Но ты писала в прошлый раз, что начинаешь жалеть о своем выборе. Знаешь, я тут подумала... А может, тебе все-таки попробовать?» «Что попробовать?» «Жить вместе, как он хочет. Мне сначала тоже было страшно съезжаться с Вадимом. Думала, быт, никакой романтики. И ссориться начнем, но это не так. Сейчас я не представляю, как мы раньше жили отдельно. Пока, Рита, я потом еще позвоню». Я бросила трубку. В голове много мыслей. Не знаю, за какую ей хвататься. Глеб хочет жить вместе, а я нет, и мы, видимо, ссоримся из-за этого. А потом послышался голос Риты, хотя я думала, что нажала отбой. «Ладно, не буду на тебя давить. Расскажи, как твоя подготовка к танцам?» А вот от этого вопроса мое сердце радостно забилось. «Каким танцам?» «Шоу-танцы. Кастинг через неделю, правильно?» Я не могла ничего ответить. И хотя Рита рассказала мне о моих будущих планах, о том, что я только собиралась сделать, у меня от предвкушения закружилась голова. Шоу, которое я так люблю, которое всегда смотрела. Я набралась смелости попробовать там поучаствовать. Мне не верилось, что я на такое способна. Рита продолжила. «Прости, может, это секрет? Глеб сказал, что ты все время готовишься. Он молодец, что отвез тебя посмотреть передачу вживую. И вот теперь ты решилась. Это шанс заниматься тем, что нравится. Глеб молодец все-таки». «Да, наверное». После этого мы с Ритой попрощались. Настя ушла на пары без меня. А я весь день просидела в комнате, рассуждая обо всех этих жизнях. Почему с Кириллом я забыла о своих мечтах, а вот с Глебом помню? Он хороший, внимательный. Но почему Рита сказала, что даже встречаясь с ним, я продолжаю думать о том, что ошиблась? То есть вспоминаю Кирилла? Может, это какая-то болезнь, от которой надо лечиться? А почему я не хочу жить вместе с Глебом? Хотя здесь я могла себя понять. Я учусь только на 2-м курсе. Куда торопить события? Потом я долго читала все переписки в телефоне. Больше всего я переписывалась с Глебом. Постоянные поцелуи, сердечки. Ничего необычного. Никаких ссор и разборок, ревности. Частые слова от него. «Может, ты еще подумаешь? Я хочу есть твой борщ». Потом дошла до последних сообщений и поняла, что сегодня важный день. Он собирается познакомить меня со своими родителями. Все серьезно и официально. Как мне себя вести, когда я даже Глеба плохо знаю? Вот подстава. Соседка Настя вернулась из университета и спросила, что со мной случилось, чего я вдруг прогуливаю. «Просто мне не до этого», — ответила я. А она посмотрела на меня, как на умалишенную. Но я уже привыкла за эти дни к такому взгляду. С Глебом мы встретились также, около общежития. Я смотрела на него каким-то другим взглядом, с особой благодарностью, потому что он знает, о чем я мечтаю, и пытается мне помочь. В этот раз он был на машине. Я не знаю Москву, но мне показалось, что мы едем в центр. Улицы становились красочнее, высотные здания пропадали. Стали встречаться здания, которые я уже это где-то видела, но не помню где. Может, на картинках в учебнике или в интернете. Да, это точно был центр. Вдали виднелась Красная площадь. Но мы свернули в другую сторону. Заехали в закрытый двор многоквартирного дома. Красивый дом, с такими широкими окнами, элегантной отделкой. В моем маленьком городе таких домов нет. Я не ожидала, что родители Глеба настолько обеспеченные люди. По Глебу это не скажешь. Хотя вот сейчас что-то такое вспоминается. Вадим, кажется, говорил, что у отца Глеба какой-то бизнес. Почему они живут в таком шикарном и роскошном месте, а Глеб снимает однокомнатную квартиру? Интересно, это он сам захотел? Я решила пока ничего у него не спрашивать. Может, все станет ясно сегодня, при встрече с его родителями. В холле был консьерж, сказал нам добрый вечер. Мы прошли к лифту, поднялись на самый последний этаж. На этаже была всего одна квартира, дверь была открыта. Глеб взял меня за руку и шепнул на ухо. «Проходи, не бойся». К нам вышла женщина лет 50. «Здравствуйте, здравствуйте, проходите». Я подумала, что это его мама. Но Глеб тут же сказал. «Это Нина, домоправительница. А где родители?» «Они задерживаются. Я думаю, скоро будут». Они обнялись. Нина похлопала Глеба по плечу и сказала, что он стал совсем красивый мальчик. Я сразу почувствовала себя неуютно. Все вокруг напоминало музей. Такое отполированное, как будто для красоты. Какие-то статуи, скульптуры, диван посередине комнаты, судя по виду, из бархата. Страшно было что-то трогать. Светлые стены, картины, каля-маля. Такой контраст с тем домиком посреди леса, где живет бабушка Глеба и где мы с ним познакомились. Мы прошли в гостиную и кухню. Там стоял длинный стеклянный стол, накрытый доверху разнообразными блюдами. Кажется, простые блюда. Много салатов, картошка, курица, нарезка. Но накрыто все было на красивых, дорогих тарелках. Выглядело изысканно, как в ресторанах. Мы сели на диван в ожидании родителей Глеба. Они приехали только через полчаса. «Здравствуйте!» В гостиную прошла стройная высокая женщина с короткой стрижкой, в черном платье. Я стала перебирать пальцами складки на джинсах, пытаясь успокоиться. И почему я выбрала такую одежду? Хотя чего мне беспокоиться? Это же не смотрины невест, в самом деле. Это знакомство с родителями моего парня. «А ты, наверное, Полина?» Мама Глеба обвела меня глазами снизу вверх. «Да, это моя Полина». Глеб напирал на слово «моя». От этого мне стало спокойнее. Я сказала, протягивая руку. Зачем руку, сама не знаю. «Приятно познакомиться». «А нам как приятно!» В комнату широким шагом вошел отец Глеба. И улыбнулся мне знакомой улыбкой. У Глеба такая же. А еще он пожал мою руку, которую мама Глеба пожимать не собиралась. Мы сели ужинать. За столом Глеба постоянно спрашивали о его работе, а меня об учебе. Потом я вышла в туалет и немного заблудилась. У них в квартире было несколько туалетов. Я прошла не к тому. Он был в противоположной стороне от кухни. Когда я возвращалась, меня не было видно в гостиной из-за перегородки, и я услышала отголоски разговоров. «Конечно, у тебя были девушки намного красивее и обеспеченнее, и я не сомневаюсь, что это только назло нам. Ты бы, конечно, никогда не бросил бы Виолетту, если бы она не нашла себе другого». «Перестань нести чушь, мама!» Все произносилось громким шепотом, но я услышала. И поспешила уйти оттуда, как будто чья-то рука замахнулась надо мной, и надо было избежать удара. Сердце забилось в панике, я вернулась в ванную. Включила воду, слезы начали капать. Я смывала их и смывала. Но появлялись новые. Так комарьё слетается на запах крови. Глеб рассказывал мне про Виолетту еще тогда, когда мы только начали переписываться. Они много раз сходились и расходились. Для меня сложилось впечатление, что ни он, ни она не верили в будущее своих отношений, поэтому не дорожили друг другом. Но вот слова его матери. Она уверена, что я занимаю чужое место. Я начала думать, а если бы Виолетта не нашла себе другого? Встречался бы он до сих пор с ней, тогда мы бы с ним не встретились. И выбора между ним и Кириллом тогда просто не существовало бы. А ведь я начала думать, что Глеб — правильный выбор. Мне казалось, что все кругом думают точно так же. Но что для одного хорошо, для другого плохо. Нужно ориентироваться только на себя. Я посмотрела в зеркало и попыталась улыбнуться. Никто не должен понять, что я плакала. Почему-то вспомнилось, как в детстве мама водила меня по врачам, потому что ей казалось, что у меня неправильный прикус. Зубы слишком сильно выпирают вперед. Но все врачи ей говорили, что прикус правильный, ничего исправлять не надо. Но она упорно видела недостаток там, где его не видели другие. Я вернулась за стол с другой стороны, где меня было видно, и постаралась оставаться спокойной. Какая разница, что она думает, если у нас с Глебом все хорошо? Хотя я и видела всего один день за целый год. Сейчас мне хотелось, чтобы это было правдой. Хотелось утереть нос этой вредной женщине. Когда Глеб провожал меня домой, уже на метро из-за пробок, у меня неожиданно вырвался вопрос. Я, наверное, не очень нравлюсь твоим родителям. Глупости, вообще не переживай. Им и собственный сын не сильно нравится. Главное, ты мне нравишься. И даже больше. Затем Глеб достал откуда-то маленькую коробочку и протянул мне. В ней были красивые сережки с зеленым камнем и маленькая валентинка. Хороший подарок. «Спасибо, это так красиво. Никто такое мне прежде не дарил. А я снова тебе ничего не подарила», — сказала я. «Первый раз жалею, что книга переносит меня именно в День всех влюбленных, и я каждый раз без подарка». Но Глеб только засмеялся. «Выступишь на танцах. Вот и будет подарок. Ты что, забыла?» Я внимательно посмотрела на Глеба. Мне показалось, вот сейчас, именно в эту минуту, я и разгадаю его тайну, загадку, почему он так старается быть хорошим для меня. Ведь я ничего для него не сделала. Я спросила, почему ты выбрал такой подарок? Потому что это важно для тебя, а значит, и для меня тоже. Спасибо, Глеб, большое спасибо. Я сжала его ладони и первый раз поцеловала его первой. Прямо в вагоне метро, на глазах у полусотни пар глаз. Но во время поцелуя я думала не о нем. Я думала, раз у меня хватило смелости поцеловать его, значит, я смогу и выступить на сцене перед тысячей незнакомых людей. Что будет со мной через год? В школе я провалила какой-то конкурс и надолго забыла про танцы. Что, если и в этот раз будет то же самое?